Глава 66. «Что ж наш Саркисьян не едет?» — спросил Крымов у подошедшего Семенова. «Давно ему время». Семенов, нагнувшись к уху Крымова, сказал: «Боец недавно шел тут. Говорит, впереди никого нет, товарищ комиссар, пусто. Нам бы откатиться километров на 20». «Нет, надо ждать Саркисьяна», — ответил Крымов. «Только у этих самогонщиков мы ночевать не будем. Вы пойдите, посмотрите, вон там сарай, на сене постелите». Семенов хотел было что-то сказать, но, поглядев на угрюмое лицо Крымова, молча пошел к калитке. Стало темно. Пустынная тихая улица была спокойна. Небо осветилось заревом дальнего пожара, и вся станица со своими садами, домами, амбарами, колодцами стояла в злом колеблющемся свете. Несмело завыли собаки. Со стороны восточной окраины послышался детский плач, сердитый женский голос. В небе зажужжало, заныло, ночные хейнкели торопились покружить над горящей землей. Крымов почувствовал, что кто-то бесшумно подошел, глядит на него. То была молодая. Должно быть, он сам того не сознавая, не думая о ней, ждал ее, и он не удивился, увидев ее рядом с собой. Она села на ступеньку крыльца, обхватив колени руками. Глаза ее, освещенные далеким заревом, блестели, и вся она в мерцающем, то мягком, то зловещем свете казалась прекрасной. Она, должно быть, чувствовала, чуяла не умом и даже не сердцем, а кожей, руками, шеей, что он смотрит на две гладкие скользкие косы, сбежавшие вдоль шеи и свернувшиеся на коленях, на ее голые выше локтя руки, на ее освещенные огнем ноги. Она молчала, зная, что нет слов для выражения того, что возникает и завязывается между ними. Этот высокий человек с нахмуренным лбом и спокойными темными глазами никак не походил на армейских ребят-шоферов. В ней не было робости, застенчивой покорности. Она теперь боролась за жизнь грубо, как мужчина. Случалось, старики и мальчишки выполняли бабью работу, вскапывали огород, пасли скотину, стерегли младенцев, а ей приходилось делать главное мужское дело. Она и пахала, и в район ездила сдавать хлеб, и к военной власти ходила уговариваться о работе мельницы и помоле зерна. Она умела обвести вокруг пальца, а если кто-либо хотел ее обмануть, то и она могла перехитрить, обмануть обманщика. И обман этот был не бабий, а мужской, одновременно дерзкий и тонкий, конторский обман. А рассердившись, она ругалась не по бабье пронзительной скороговоркой, а медленно, с выражением. И в эти дни войны и отступлений, в пыли и грохоте, при зареве ночных пожаров, под гудение хейнкелей и юнкерсов, странно ей было вспоминать свою молодую, застенчивую и тихую пору. Сидеющий человек молча смотрел на нее. От него пахло вином, но глаза его были трудными, не блудили. И ему рядом с ней стало легче на душе. Вот так бы сидел рядом с красивой и молодой долго-долго, и сегодня, и завтра. Утром бы пошел в сад, потом на луг. Вечером при коптилке сидел бы за столом и глядел, как ее сильные загорелые руки стелют постель, а красивые глаза глядят на него доверчиво, мило. Женщина молча встала, пошла по светлому песку. В ней соединялись сила и миловидность. Он смотрел ей вслед и знал, что она вернется. И она действительно вернулась, сказала: «Пойдемте, чего одному сидеть? Вон в том доме народ собрался». Он кликнул Семенова, велел не отходить от машины, проверить автомат. «Немец близко?» — спросила она. Он не ответил. Крымов вошел за ней в просторный дом, и на него пахнуло духотой надышанного воздуха и жаром протопленной летом печи. За столом собралось много женщин, несколько стариков и небритых парней в пиджаках. У окна сидела молодая миловидная женщина, положив руки на колени. Когда Крымов заговорил с ней, женщина наклонила голову и ладонью очистила невидимые крошки с колен. Потом она посмотрела на него, и в глазах ее было выражение ясной чистоты. Ее не могут запылить и закоптить ни тяжесть труда, ни угрюмая тьма нужды. Она мужа из Красной Армии ждет, не замай ее, она как монашка у нас, — засмеялись женщины. Ее позвали песни петь, голос у нее хороший. Чернобородый широколобый человек, видимо, хозяин, с необычайно широким размахом длинных рук сипло кричал. — Давай гуляй, последний нонешний денечек, гуляю с вами я, друзья. Он был пьян, и пьян необычайно сильно. На лице его было выражение безумия, со лба на глаза набегал пот, он его снимал то платком, то ладонью. Ходил он тяжело, и при каждом шаге его вздрагивали все предметы в комнате, и дребезжала посуда на столе, как в станционных буфетах, когда проходит товарный поезд. При каждом шаге его женщины вскрикивали. Казалось, чернобородый рухнет. Но он не падал, даже пробовал танцевать. Были еще старики, румяные и потные от вина и духоты. Парни казались тихими и бледными в сравнении со стариками. То ли их мутило от непривычки много пить, то ли вино не заглушало тревожных мыслей. Пожилым ведь во время войны все же беззаботней. Когда Крымов смотрел на этих парней, они отводили глаза. Видимо, не все чисто было у них по военной части. А старики, наоборот, шли к нему и сами заводили разговоры. Чернобородый говорил Крымову, «Эй, ребят, что ж вы, не удержались? Не смогли? Эй, ей-богу!» И он сокрушенно отмахивался рукой и каясь с такой силой, что даже привычные старухи качали головами. Угощение было богатое, видимо, в складчину. Никто ничего не жалел в эту ночь. И женщины, оглядывая стол, говорили, лучше самим погулять. Все равно завтра немец все сожрет. На столе стояли огромные, как солнце, сковороды с яичницами, сало, пироги, ветчина, миски вареников с каймаком, банки варенья, бутылки с виноградным вином, с сахарным самогоном. Хозяин, размахивая длинными руками, казалось, они достигали от стола до стены, кричал, «Гуляй, гуляй, наше время короткое, одна ночь, завтра немец придет. Гуляй, вот она, воля!» Подходя к Крымову, он трезвел и, угощая его, говорил, «Кушай, товарищ начальник. Чего там, у меня самого старший сын, лейтенант». Крымов заметил, что, угощая молчаливого мужчину, сидевшего в креслице у дубового буфетика, чернобородый сказал, «Кушай, кушай, дорогой, пей, не жалей ничего, и мы ничего не жалеем». И без видимой связи добавил, «У меня старший брат в личной охране государя-императора до последнего дня состоял. На станции дно самолично и безотступно». Видимо, бородач хоть был пьян, но знал, кому как нужно сказать. Одному про сына лейтенанта, другому про брата из охраны царя. Крымов поглядел на молчаливого человека и подумал, «Откуда выплыл?» Морда рыжая какая-то, волчья, а глаза лисьи, стеклянные. Ощутив тревогу и неприязнь, пристально глядя на молчаливого, он спросил, «А вы кто такой?» «Казак здешний. Пришел погулять с людьми», — медленно и лениво ответил рыжий. «Как гулять?» — прищурившись, спросил Крымов. «Свадьба, рождение, тезаименитство государя». Человек был весь одноцветный, и кожа, и волосы, и глаза, и даже зубы были у него пыльные, желтые. Когда он смотрел и произносил слова, в нем было какое-то подчеркнутое сонное спокойствие. И Крымов подумал, что это спокойствие напоминает размеренные и тихие движения гимнаста, совершающего привычный и все же смертельно опасный путь под высоким куполом цирка. Рыжий, ухмыляясь, медленно встал из-за стола, пошатываясь, вышел в сени и больше не вернулся. Он казался пьяным, но, видимо, не был пьян, и пока спокойной сонной походкой шел к двери, стало тихо, и два старика переглянулись. Чувствовалось, что Крымов случайно коснулся чего-то тайного, что знали эти политичные, хитрые, но одновременно и простодушные румяные старики. А молодая, приведшая Крымова, все смотрела на него, и он то и дело замечал ее печальный и суровый, спрашивающий взгляд. Потом сразу с разных сторон стали просить сидевшую у окна женщину петь. Она улыбнулась, поправила волосы, кофточку, положила руки на стол, посмотрела на завешенное окно и запела. Все стали негромко, хором помогать ей и пели с серьезными лицами, бережно, внимательно, словно пьяных не было. Заглушавший всех в разговоре, чернобородый едва слышно подпевал, старательно по-школьному кося глазами на запевавшую женщину. Она вся вытянулась, белая шея ее стала словно тоньше, а на лице появилось выражение изумительное, радости и милого доброго торжества. Это пение, вероятно, единственное, могло выразить ту смуту, ту тоску, то тяжелое чувство, что легло на душу людям. А смута была велика, и тяжесть была велика. Была одна песня, Крымову казалось, что он слышал ее когда-то очень давно. Звук ее коснулся чего-то такого глубокого и сокровенного, он и не знал, что это сокровенное продолжало существовать в нем. Человек очень редко, лишь в немногие мгновения своего существования, способен вдруг связать воедино всю свою жизнь. Пору милого младенчества, года труда, надежд, страстей и горя, борьбы, старости, словно с огромной высоты увидеть Волгу во всем ее течении, от сокровенных ручьев Селигера до Каспийского соленого устья. Крымов увидел, что слезы полились по щекам хозяина. А молодая смотрела на него. «Невеселое наше веселье», — сказала она. Можно привести слова песни и подробно рассказать про певицу, про мелодию и слова, и про выражение глаз слушателей, их печаль, тоску, вопрос, тревогу. Но родится ли из такого описания песня, заставившая людей плакать? Зазвучит ли она? Нет, не родится песня и не зазвучит. «Да, невеселое у нас веселье», — несколько раз повторил Крымов. Он вышел на улицу, подошел к машине, прижавшейся к забору. «Спите, Семенов?» «Нет, не сплю», — ответил Семенов. И его грустные глаза смотрели из темноты на Крымова, по-детски обрадованные. «Тихо уж очень. Страшно, и пожар прогорел. Совсем темно стало. Я вам в сарае сено постелил». «Я пойду отдохну», — сказал Крымов. Крымов запомнил полутьму летнего рассвета, шорох, запах сена, и то ли звезды на побледневшем утреннем небе, то ли глаза молодой на побледневшем лице. Он говорил ей о своем горе, о том, как обидела его женщина, говорил ей, чего самому себе не говорил. А она шептала быстро, страстно, она звала его к себе. В стороне от станицы Цемлянской у нее дом и сад, там вино и сливки, и свежая рыба, и мед. И она божилась только его любить, всю жизнь проживет с ним, а захочет бросить, пусть бросит ее. Она ведь сама не понимает, что случилось с ней. Гуляла с мужчинами, гуляла и забывала. Приворожил он ее, что ли? Руки и ноги стынут, дышать трудно. Никогда она не думала, что такое может быть. Ее теплое дыхание шло прямо в его сердце. И он сказал ей: «Я солдат, не надо мне сегодня счастья». Крымов вышел в сад, нагибая голову, прошел под низкими ветвями яблонь. Со двора раздался голос Семенова: «Товарищ комиссар, наши машины едут, дивизион». И в той радости, какой был полон его голос, он высказал, как тревожна была для него эта ночь, когда он всматривался, прислушивался к ноющему гудению хейнкелей и к гулу советских ночных бомбардировщиков, глядел на немое зарево пожара. К вечеру они проезжали через переправу. Крымов сказал, облизывая губы, пересохшие от жары и пыли: «В понтонах новые бойцы стоят. Те два сапера, может, убиты уже». Семенов не ответил, вертел баранку, а когда благополучно проскочили по мосту и отъехали от переправы, усмехнувшись, сказал: «Ох, и казачка это видная была, товарищ комиссар. Я думал, вы на день останетесь.